Майор Олег Кольцов. Лицо сидящего человека распадалось на множество мелких деталей. И он, как в детстве, когда собирал из кубиков нужное слово, пытался совместить эти детали. Наконец ему это удалось. И Олег увидел незнакомого человека. «Здравствуйте, Олег Николаевич! Я следователь прокуратуры Востряков». «Где я?» «В госпитале, на пехотной. Вы можете отвечать на мои вопросы?» Лицо следователя плыло, рассыпалось и складывалось вновь. Но теперь у него не было правого уха. «А почему у вас одно ухо?» «Как так?» — удивился Востряков. Но, посмотрев на раненого, видимо, понял все. «Я его дома забыл, Олег Николаевич. Приеду дня через два, обязательно прихвачу с собой». Олег уже не видел его, а слышал только голос, доносившийся из прошлого. Из далекого далека. Второй раз он пришел в себя и прохрипел: «Пить!» «Сейчас!» — ответил до боли знакомый голос. Сильная рука приподняла его голову, и он начал пить прохладный кисловатый напиток. Олег пил и не мог напиться. Ему казалось, что пьет он много и долго, хотя он сделал всего два глотка. Попил, и Олег вспомнил, чей это голос. Рядом с ним сидел начальник отдела Юрий Комаров. «Это ты, Юрий Павлович? А кто же, если не руководство, поддержит сотрудника в трудную минуту?» «Это точно». Олег почти пришел в себя. «Тут ко мне из прокуратуры. Не бери в голову. Я курить хочу». «Значит, будешь жить. Сейчас сделаем, только пару затяжек. А то меня врачи съедят». Олег два раза затянулся. Никогда еще сигарета не казалась ему такой вкусной. «Ты все помнишь?» — спросил Комаров. «Все». «Как ты попал на этот чердак?» «Связь, Рудерман». «Агент?» «Псевдоним Спирин. Сказал, что в нише под окном 2 килограмма кокаина. Но я и пошел проверить. Начал копаться, а тут эти. Один сразу выстрелил. Я его завалил. А второй...» «Как у тебя в кармане оказался стальной портсигар?» «Он не стальной. Из особого сплава сделан. Такие теперь на космических предприятиях лудят вместо ракет. Мне его наши ребята из-под липок подарили. В ножки им поклонись. Он и увел пулю от сердца. Крови ты потерял много. Все-таки 2 ранения. Одно касательное, другое на вылет. А сознание ты потерял от контузии. Пуля в портсигар ударила. Сам понимаешь, с какой силой. Но врач сказал твердо, что служить сможешь». «Обрадовал. Лучше бы дали мне пенсию по увечью и отпустили бы с Богом». «Ага, отпустили бы. Да что ты делать будешь? Что ты умеешь?» «У меня в дипломе профессии юрист записано». «Юрист-прикладник», — захохотал Комаров. «Ты лежи спокойно, выздоравливай. Кстати, поздравляю тебя». «С чем?» «Тебе подполковника дали, а ты бежать собрался. Чего молчишь? Рад?» «Даже не знаю». «Вот и сообщай вам приятные новости», — обиженно сказал Комаров. «Ты сколько в майорах переходил?» 3 года. «Ну вот, справедливость восторжествовала». Олег молчал. Почему-то известие это совершенно не тронуло его. Еще несколько лет назад он находил любой предлог, чтобы позвонить в кадры, ожидая услышать, что пришел приказ. И он должен срочно бежать с бутылкой. А сейчас, видимо, не прошли для него бесследно те несколько часов, когда жизнь по крупице уходила из него. Что он чувствовал в эти минуты? В памяти восстановились те несколько мгновений, когда сознание возвращалось к нему. Тогда в нем жила только горячая боль, и она владела им полностью до тех пор, пока он вновь не проваливался в темноту. «Ну, ты, видно, устал», — сказал Комаров. «Я пойду. А Рудермана твоего мы выдернем. Бывай». Дверь за Комаровым закрылась, и наступила тишина. Особая, больничная, замешанная на тревоге, боли и ожидании. Кольцову некого было ждать. 4 года назад жена забрала сына и ушла. Вернее, уехала на недавно купленные 6-ки. Деньги на машину дала мать, продавшая картину Нестерова. Машина была записана на жену. Олег так и не собрался продать свой старенький москвич. Они прожили 10 лет. Плохо ли, хорошо, а прожили. Когда он женился на ней, ее отец, доктор наук, зав. Отделом в Институте мировой экономики и международных отношений, весьма поощрял брак дочери и занятия зятя. Он любил при каждом удобном случае сказать: «Мой зятек из конторы глубокого бурения». Говорил он это весьма многозначительно, будто Олег был не скромным капитаном, а минимум полковником. Место работы зятя как бы определяло благонадежность семьи. И друзья тестя, говоруны и краснобаи, все как один люди весьма обеспеченные и обласканные властью, заводя крамольные разговоры, шутили: «Тихо, друзья, в этом доме витает тень Дзержинского». Но пришло время головокружительных разоблачений. Однажды Олег пришел домой и увидел тестя, попавшего нынче в президентский совет, тещу, ну и, конечно, жену. «Нам надо серьезно поговорить», — сказала жена. «О чем?» «Ты должен уйти из КГБ». «Почему?» «Понимаешь, Олег», — твердо сказал тесть, «твоя служба в этом доме бросает тень на нашу семью». «Давно ли?» «Я член Демпартии, состою в президентском совете, депутат. Моя жена — социолог, работает у Бурбулиса. Наташу взяли на телевидение, ты понимаешь?» «Нет, я не ворую, не спекулирую, я охраняю страну». «Ну зачем этот ненужный пафос? Увольняйся, я найду тебе работу». «Спасибо, я останусь служить на Лубянке». «Значит, ты так решил?» — зло спросил тесть. «Да». «Тогда я от тебя уйду», — спокойно сказала жена. «Как уйдешь?» «Заберу сына и уйду». В тот вечер Олег не принял ее слова всерьез. А на следующий день, вернувшись домой, он нашел записку, в которой жена извещала его, что уходит, забирает машину и вещи, и сообщала счет в сберкассе, на который он должен переводить алименты. Он ей больше не звонил. Сына не видел. Почему-то не тянуло его к нему. Порвал, значит, порвал. Деньги переводил исправно, оставив в финчасти заявление. Поэтому ему некого было ждать. Он лежал, прислушиваясь к шагам в коридоре, шорохом деревьев за открытым окном, к какой-то мелодии, доносившейся издалека. Нужно будет попросить ребят, чтобы они принесли магнитофон. Радио слушать не хотелось. Устал он от мрачных новостей новой России.